Людовик XV и дофин вернулись в Париж 7 сентября. Улицы были празднично украшены, весь двор собрался в Тюильри. Король поцеловал королеву, какое-то время с ней поболтал, затем скрылся в своей комнате и не показывался весь вечер, пока королева вместе с дофином и его супругой публично играла в лото. На следующий день король с большой торжественностью посетил собор Парижской Богоматери. Затем получил поздравления рыночных торговок, а вечером все отправились в ратушу, где для королевской семьи были приготовлены 5 разных покоев. Был фейерверк, затем состоялся концерт и, наконец, ужин около 10 часов. Король и королева одни сидели на конце стола, накрытого на 50 персон. Дофин справа, дофина слева. Все остальные приглашенные были дамы. Было подано ровно 100 блюд. Ужин с музыкой продолжался 2,5 часа. Остальные придворные были оставлены одни в прочих залах ратуши. Госпожа де Помпадур заказала прекрасный ужин в одну из верхних комнат. Компанию ей составили кузина де Страт, госпожа де Сессенаж, брат и дядя Турнегем. Хотя госпожа де Помпадур ни в коей мере не являлась титулованной фавориткой, к ней относились с большим почтением. Герцог де Жавр, губернатор Парижа, сообщавший ей в предыдущие дни о делающихся приготовлениях, часто наносил ей визиты вежливости. Король вернулся в Тюильри в 2 часа ночи, проехавшись по празднично освещенным улицам Парижа. На следующий день он принял благодарность города за оказанную честь. После обеда выслушал торжественные речи палат Верховного суда и Академии. Затем все отбыли в Версаль, а король Станислав приехал из Трианона поздравить зятя с военными успехами. По окончании празднеств двор был озабочен только одним событием, о котором говорили уже довольно долго — представлением госпожи де Помпадур. Представление состоялось 14 сентября. Однако за 4 дня до того, когда королевская семья возвращалась в Версаль, берейтерская карета тайно доставила в замок 2 женщин, которые отныне станут там жить — графиню де Страт и маркизу де Помпадур. Последняя без колебаний отправилась в покои, подготовленные для нее в Аттике над большими апартаментами. Со следующего дня король обедал там наедине с маркизой. День представления вызвал большое любопытство. Вновь прибывшую провели герцогиня де Люин, фрейлине королевы. Церемония была назначена на 6 часов вечера. Собрался весь двор, надувшийся от злости, желая взглянуть на мещанку, ставшую новоиспеченной маркизой. Принцесса де Конти, согласившаяся за плату, она вечно была в долгах, представить Жанну Антуанетту, вошла первой. За ней шли ее фрейлина и 3 другие дамы в парадных туалетах и увешанные бриллиантами. Это были госпожи де Шо Монтобан, де Страт и де Помпадур. Принцесса произнесла положенные слова, и маркиза де Помпадур сделала 3 реверанса, требуемые для протокола. Король был в явном замешательстве, и беседа получилась недолгой. Затем дамы удалились, чтобы направиться к королеве, а от нее к дофину и его супруге. Герцогиня де Люин находилась подле королевы, чтобы поддержать ее в столь тягостных обстоятельствах. Люин оставил рассказ о визите к Марии Лещинской. На представление королеве собралось не меньше народу, и весь Париж занимало то, что скажет королева, госпоже де Помпадур. Пришли к заключению, что она сможет говорить только о ее туалете, обычном предмете разговора для дам, когда им нечего сказать друг другу. Королева, знавшая о том, что Париж уже продумал ее беседу, по этой самой причине сочла нужным говорить о чем-нибудь другом. Она знала, что маркиза виделась в Париже с госпожой де Сессак и была весьма рада с ней познакомиться. Не знаю, услыхала ли госпожа де Помпадур то, что ей говорили, ибо королева говорит довольно тихо. Однако она воспользовалась моментом, чтобы заверить королеву в своем уважении и желании ей понравиться. Королева выглядела вполне довольной речами госпожи де Помпадур, а присутствующие, не пропускавшие ни единой мелочи из этого разговора, утверждали, что он был довольно долгим и состоял из 12 фраз. Было отмечено лишь одно небольшое происшествие. Снимая перчатку, чтобы прижать к губам край платья королевы, маркиза, явно взволнованная, потянула ее с такой силой, что порвала браслет, упавший на ковер. Как только прошел этот тяжелый день, придворные радостно предались злословию о самозванке. Утверждали, что она глупа, и, играя на ее прежнем имени де Тиоль, прозвали ее Бестиоль. Примечание. Ля Бестиоль — козявка. Конец примечания. Однако завистники поплатились за свои шутки. Им пришлось склониться перед волей короля и терпеть ту роль, которую теперь играла простолюдинка, получившая место, титул и права, допускавшие ее в общество подлинной аристократии. Сразу же после представления король, желавший отдохнуть от ратных трудов, а еще более воспользоваться одиночеством, благоприятствовавшим его новым любовным утехам, отправился в Шуази. Этот замок был некогда куплен для госпожи де Вентимиль. Там торжествовала герцогиня де Шатуру, а на охотах в окрестностях Шуази была замечена госпожа де Тиоль. Шуази был полностью обновлен. Габриэль построил там жилые помещения, а галерея начинала украшаться рядом полотен, напоминавших о фландерских победах, которые были заказаны Параселю. Король привез с собой только самых близких себе людей — Ришелье, Дайена, де Мёза, де Дюраса, чтобы они лучше познакомились с маркизой. Та, со своей стороны, получила милостивое разрешение пригласить друзей литераторов — Дюкло, Вольтера, Монкрифа, аббата Прево и аббата де Берни. В компании находились и немногие женщины — госпожа де Лураге, де Сосенаш и де Бельфон. Через несколько дней после приезда Людовик XV свалился от приступа такой сильной лихорадки, что Ла Пейрони делал ему кровопускание и считал его жизнь в опасности. Предупредили королеву, и она попросила позволения приехать к мужу. Он не мог не дать согласия, обращался с нею корректно и принимал уважительно, но тем не менее настаивал на присутствии за столом госпожи де Помпадур. Вслед за королевой по совету дочери прибыл с визитом король Станислав. Ему так ясно дали понять, что он здесь лишний, что король удалился после краткой беседы. Едва король вернулся в Версаль, как тут же объявил об отъезде в Фонтенбло, куда на этот раз за ним последовал двор. Пребывание там окончательно утвердило фаворитку в ее обязанностях. Она заняла покои герцогини де Шатуру. Особая лестница соединяла их с покоями короля. С первых же дней начались ужины в кабинете, возглавляемые госпожой де Помпадур. В те дни, когда ужинали не в кабинете, принимала госпожа де Помпадур весьма успешно, так как у нее был чудесный повар. У нее постоянно можно было застать Вольтера и аббата де Берни. Все чаще на приглашение напрашивались знатные вельможи, и фаворитка сошлась с самым остроумным из них, герцогом Дайеном, который, как говорят, послужил Грессе прообразом Злюки, а еще теснее с принцем де Субизом, который станет ей другом на всю жизнь и которого она назначит своим душеприказчиком. Близость короля и маркизы была полнейшей. Едва одевшись, Людовик спускался к фаворитке и оставался у нее до обедни, после чего завтракал с ней и составлял ей компанию до 5 или 6 часов, времени приема министров. На охоте она садилась в карету короля, в театре находилась вместе с ним в его зарешоченной ложе. Тем не менее, чтобы войти в доверие, не упускала случая появиться в кругу королевы. Ее отец, господин Пуассон, приехал погостить в Фонтенбло. Она не отреклась от него и принимала его открыто, хотя крайне вульгарные манеры этого человека вызывали насмешки. Все эти усилия привели к тому, что у большинства придворных составилось благоприятное мнение о ней. По этому случаю стоит процитировать дневник герцога де Люина. Похоже, что все находят госпожу де Помпадур чрезвычайно учтивой. Она не только не зла и ни о ком не говорит дурно, но даже не терпит злословия в своем доме. Она весела и охоча до разговоров. До сих пор, довольно далекая от высокого положения, она беспрестанно поминает своих родственников, даже в присутствии короля. Возможно, она даже слишком часто наводит на это разговор. К тому же, не имев возможности приобрести привычку к речи, свойственной обществу, в котором она не имела обычая вращаться, она часто использует слова и выражения, кажущиеся необычными в этом краю. Есть причины полагать, что короля часто приводят в замешательство эти слова и семейные подробности. На самом деле, короля скорее забавляла речь, более близкая народу, чем двору. Он прекрасно знал, что его любовнице придется исправить этот недостаток, хотя бы благодаря постоянному общению с писателями. По этому поводу часто приводят вольтеровский анекдот. Однажды, когда он обедал у маркизы, подали куропаток. Госпожа де Помпадур заметила, какие они пухленькие. «Пухленькая клушка, скажу я вам на ушко, болтушка-помпадушка», — пробормотал Вольтер, и урок не пропал даром. Когда двор вернулся в Версаль, придворные, раздраженные растущим влиянием госпожи де Помпадур, начали выходить за рамки приличий. Повсюду передавались обидные песенки, получившие название «пуассонат». Примечание. «Пуассон — рыба». Конец примечания. Двор опошлился ужасно, но чему дивиться тут? Рыбу нам, любому ясно, на базаре продают. Подлинным вдохновителем этих обидных сочинений, по всей видимости, был Морпа. Он даже являлся автором некоторых из них, что в конечном итоге привело к его опале. Однако он был не единственным министром, которому госпожа де Помпадур дала почувствовать свое влияние. Первым ею был принесен в жертву генеральный инспектор финансов Филибер Ори. Это был человек исключительной чести, но иногда проявлял слишком большую непреклонность в отношении комиссионных, которых запрашивали братья Пари, Ленорман де Турнегем или папаша Пуассон. Желая сделать приятное своим покровителям, маркиза потребовала отставки Ори. Король уступил. Правда, он заменил Ори Машо Дарнувилем, отнюдь не проявившим большей благосклонности к маркизе. Однако отставка Ори была знаком могущества любовницы короля, и двор кипел от возмущения. В лицо фаворитки тыкали ее родителями. Господа богатеют, богатеи хамеют, пуассоны знатнеют, это царство шпаны. Казна не в порядке, все уходит на взятки, государство в упадке, королю хоть бы хны. Будь хоть девка пригожа, на других не похожа, ей увлекся вельможа, это можно понять. Но чтоб дури в угоду, да к тому же уроду, тратить деньги как воду, надо ум потерять. Эта весьма посредственная песенка задает общий тон. В ней звучит тревожная нотка, проливающая свет на упадок королевской власти и возвещающая революцию 1789 года. Несмотря ни на что, маркиза презирала эти комки грязи и не стремилась установить авторов, ибо в то время любви короля было достаточно для того, чтобы наполнить ее существование. Однако, хотя 1745 год был для нее годом славы и счастья, он принес ей и большое семейное горе. Госпожа Пуассон, уже давно страдавшая от рака, умерла в 46 лет, еще в расцвете красоты. Жанна Антуанетта была поражена горем, но при дворе не существовало права печалиться. Любящий король пытался утешить ее. Он повез ее обедать в Шуази с несколькими приближенными, среди которых был ее юный брат, будущий маркиз де Мариньи. Затем предложил, чтобы остаться с ней, отказаться от развлечений в Марли. «Смерть моей матери, сир, не настолько важное событие, чтобы тревожить двор, и у дам, вошедших в траты ради Марли, будут все причины для сожаления». Придворные, нечувствительные к такой деликатности, не испытывали никакой жалости к трауру Жанны Антуанетты и вовсю распевали ироническую эпитафию госпоже Пуассон. «Душой под стать ростовщику, ты за богатство не по чину, честь продала откупщику, а дочку — господину». Выгоду от смерти госпожи Пуассон получила лишь королева, которой король подарил 1 января 1746 года золотую табакерку, в крышку которой были вставлены часы, осыпанные драгоценными камнями. Он заказал ее, чтобы преподнести госпоже Пуассон. Королева, которой король уже долгие годы не делал никаких подарков, растроганно расплакалась, получив табакерку. Она не подозревала о происхождении подарка и не знала, что идея о его преподнесении исходила от госпожи де Помпадур. Этот поступок был продиктован тактикой маркизы в обращении с королевой. Глубоко ощущая ложность своего положения по отношению к монархине, она старалась не вызывать к себе претензий и умножала знаки внимания. Мария Лещинская некогда глубоко страдала от наглого поведения предшественниц новой фаворитки, так что она была тронута уважительной деликатностью, лишенной угодничества и неизменной почтительностью, выказываемой новенькой. Та способствовала проявлению безграничного человеколюбия королевы и позволяла ей без лишних страданий удовлетворять по-прежнему страстное желание нравиться королю. Поведение госпожи де Помпадур легко объяснить. Ее скромное происхождение не давало ей поддержки могущественного дома, такого как семья Нель. Помимо этого практического соображения, ей были свойственны инстинктивные доброта и чуткость, которые помогали ей придерживаться той линии поведения в отношении королевы, которой она сразу же стала следовать. Она позволяла себе самым смиренным образом посылать прекрасные букеты цветов, которые, как она знает, любит ее величество. «Пусть уж лучше это, чем другая», — однажды философски изрекла Мария Лещинская. Однако временами она испытывала приступы ревности перед очарованием фаворитки. Однажды маркиза вошла к королеве, держа в руках большую корзину цветов. Она сняла перчатки в знак уважения. Королева не могла удержаться от того, чтобы не восхититься элегантностью и очарованием посетительницы. Вслух, явно преследуя определенную цель, она стала разбирать каждую часть тела маркизы, словно речь шла о статуе, а не о человеке. Фаворитка терпеливо сносила этот разбор, ожидая, когда же ее освободят от мешавшей ей огромной корзины. Однако королева продолжала осмотр и вдруг сказала: «Сударыня, раз уж вы здесь, дозвольте нам услышать великолепный голос, чарующий нас на спектаклях в малых апартаментах». Госпожа де Помпадур хотела извиниться и заметила, что ей неудобно петь. Королева так живо настаивала, что и речи быть не могло о том, чтобы отказаться. Тогда Жанна Антуанетта в полный голос начала арию из Армиды «Он остается в моей власти». Придворные дамы, присутствовавшие при этой сцене, не могли удержаться от улыбки. Черты королевы исказились. Последнее слово осталось за Помпадур. Однако это действительно исключительное происшествие, противоречащее обычной сдержанности. При малейшем недомогании королевы маркиза справлялась о ее здоровье. Она непременно приносила извинения каждый раз, когда не могла присутствовать на благотворительном собрании, и передавала герцогине де Люин Луидор на пожертвования, которыми заканчивались эти собрания. Она не ограничивалась красивыми словами. По ее подсказке король оказывал супруге знаки внимания, от которых та уже давно отвыкла. Хотя преподнесение табакерки, купленной для госпожи Пуассон, нельзя назвать тактичным поступком, перед повседневными знаками внимания можно лишь снять шляпу. Помпадур добилась того, чтобы король назначил отъезд Фонтенбло на день, названный королевой. Она выехала первой, чтобы заказать для государыни обед во время остановки в Шуази. Во время отсутствия королевы в Версале стараниями маркизы украшались ее покои. Больше всего Марию Лещинскую поразили просьбы фаворитки к королю проявить к ней щедрость, которая была весьма умеренной. Она добилась, чтобы Людовик XV уплатил долги королевы, достигшие 40 000 кю, около 5 000 000 современных франков, и передала через герцогиню де Люин, что ей не стоило большого труда уговорить короля. Эти поступки делают честь доброму сердцу маркизы, а также ее ловкости и гибкости, а ее поведение достойно похвалы. Тем не менее, один член королевской семьи ее не принял. «Судя по всему, — писал современник, — она весьма довольна не только королевой, но и принцессами и достаточно удовлетворена тем, как с ней обращается супруга дофина. Но молчание, замешательство и серьезность господина дофина при ее виде ей тягостны. Однако она на это вовсе не жалуется, и прознать об этом можно лишь через ее друзей. Она слишком умна, чтобы не понимать, что сдержанность дофина является для нее угрозой на будущее. При этом его поведение объяснить довольно просто. Воспитанный в благочестии и в уважении к нравственным началам, принц чувствует себя униженным как сын и как подданный чувственной невоздержанностью своего отца. Низкое происхождение госпожи де Помпадур внушает ему подлинное отвращение. Монсеньор Буае, епископ де Мирпуа, поддерживает в нем эти чувства. Наконец, он слишком любит свою мать, чтобы не страдать от навязываемой ей компании, даже если она соглашается безропотно это терпеть. Изменившись под влиянием брака и военного опыта, дофин стал вести вольные речи, которые начинают беспокоить королеву. Понемногу он приобщил к своей точке зрения одного из самых влиятельных придворных, герцога де Ришелье. Тот некогда намеревался положить в постель короля свою племянницу, четвертую сестру Нель, герцогиню де Лораге. Та, недовольная, что ее оттеснили, не ладила с фавориткой, и Людовику XV приходилось вмешиваться лично, чтобы примирить обеих женщин. Но что значили эти мелкие трудности по сравнению с успехами, следовавшими один за другим? Госпожа де Помпадур не только добилась опалы Ари, но и сладила брак Пари де Монмартеля с мадмуазель де Бетюн, дочерью герцога де Шаро. Она сделала своего дядю Ленормана де Турнегема главным инспектором королевских построек и обеспечила переход этой должности к ее братцу, Абелю Пуассону, который уже звался господином де Вандьером, а впоследствии стал маркизом де Мариньи. С каждым днем Жанна Антуанетта своей ловкостью укрепляла свое влияние и могущество, так что без преувеличений стало можно говорить о торжестве маркизы.